Оглянувшись и убедившись, что никого поблизости нет, я вырвал страницу с фотографией и быстро покинул библиотеку, поблагодарив мадам Пинс на выходе. Газеты уберут домовики, так что класть их на место я не стал, да и не до газет мне было. Мою душу разрывали сомнения и надежда. Весь мой жизненный опыт вопил о том, что я просто похож на этого бессмертного, и он мне никто. Но я не мог просто забыть про него, пока не узнаю точно, кто он такой. А значит, нужно обращаться к преподавателям, к тем, кто тут давно и может помнить этого Владимира Бессмертного, или к соратникам. Улыбнувшись внезапной догадке, я понесся к гостиной Слизерина разыскивать Драко. Нашел я его довольно быстро. Он сидел перед камином и читал какую-то книгу. «Пошли за мной», — бросил я ему и прошел в комнату первокурсников. Заинтересованный, Малфой проследовал за мной. Убедившись, что в комнате никого нет, я плотно закрыл дверь и обернулся к ожидающему аристократу. «Послушай, Драко, твой отец ведь был пожирателем смерти?» — спросил я с придыханием. «Никогда не видел, чтобы человек так быстро менялся. Только передо мной был любопытный парень, а уже раздраженный высокомерный аристократ. Не знаю, кто тебе это сказал, но все это ложь. Моего отца держали под заклятием империя и его заставляли служить тому, кого нельзя называть. Сам бы мой отец никогда не стал бы. Интересно, что это за заклинание такое? Подожди, подожди», — перебил я Драко, — «я ни в чем не обвиняю. Мне нужна помощь». «Какая помощь?» — сощурился Драко. «Я хочу, чтобы ты спросил отца про одного пожирателя смерти». «О ком это?» «Хорошо», — к Малфою стала возвращаться заинтересованность. «О Владимире Бессмертном. Зачем тебе это нужно? Поможешь?» «Посмотрим», — хмыкнул Малфой. «Но что мне за это будет? Земля круглая. Сегодня ты мне помог, завтра я тебе помогу. В чем угодно. Ну что ж, мне нетрудно спросить, что ты хочешь конкретно узнать?» «Все, абсолютно все. Когда родился, где, состав семьи, были ли дети, где они сейчас. Постараюсь, но ничего не гарантирую. И не раньше Рождества. Отца надо будет спрашивать лично, в письме о таком не пишут». «Спасибо, Драко. Буду должен», — аж от сердца отлегло. «Много должен», — усмехнулся Драко и вернулся в гостиную, к прерванному чтению. Я же, успокоившись, улегся на кровать, задернул полок и достал вырванную страницу и еще раз посмотрел на фотографию своего предполагаемого родственника. Сам не заметил, как уснул прямо в одежде. Выходные прошли буднично. Ничего необычного не происходило, за исключением новости, что кто-то ограбил гоблинский банк Гринготс. Сам я не понимал, что такого в этом и отчего такое волнение. Я же не знал, что Гринготс невозможно ограбить. Хотя, если ограбили, значит, не так уж и невозможно, верно? Учеба продолжалась, а в четверг у нас состоялся первый урок полетов. Его я ждал с нетерпением, никогда ведь не летал. На поле перед замком нас, слизеринцев и гриффиндорцев, ждала профессор Трюк с целой кучей метел. «Первокурсники, каждый встаньте возле метлы», — приказала она, — что мы и поспешили сделать. Метлы на вид были не очень, в косом переулке я видел гораздо красивее. Но это и понятно, странно, если было бы по-другому. «Вытяните вперед руку и скажите вверх», — приказала Трюк. Мы сделали все, как нам сказала профессор. Со стороны, наверное, глупо выглядит. В мой испорченный мозг сразу пришли пошлые сравнения и мысли. «Нет, серьезно, а при импотенции такое помогает?» «Не встал, просто сказал вверх с протянутой вперед рукой, и ты снова на коне. Очень, очень удобно». Метла прыгнула ко мне в руку со второго раза. У Поттера, я заметил, с первого. В конце концов, справились все. «Хорошо, теперь сядьте верхом, зажмите метлу между ног, оттолкнитесь от земли и зависните в паре метров от земли. Интересно, это я один тут такой испорченный, с пошлыми мыслями, или все-таки все так думают?» Невилл, как всегда, отличился, ходячее недоразумение. Вместо того, чтобы зависнуть, он поднимался все выше и выше. «Мистер Лонгботтом, немедленно спускайтесь», — кричала Трюк. «Я не знаю как, у Невилла сейчас случится истерика. Ставлю галлеон, что свалится», — успел я шепнуть Забине. «Это само собой, даже спорить бессмысленно», — усмехнулся тот в ответ. Невилл таки грохнулся с довольно приличной высоты. «Хрясь, сломана рука, не иначе. У него сломана рука», — изрекла очевидная Трюк. «Я отведу его в больничное крыло, а вы», — посмотрела она на нас, — «даже не смейте подниматься в воздух. Тот, кто оторвется от земли, вылетит из Хогвартса быстрее, чем сможет сказать Квиддич». Ну, это она перегнула. Снятие баллов, взыскание, это да, но исключение, нет. Вы посмотрите, воскликнул Драко, когда трюк увела любителя жал в замок. Это же напоминалка этого увольня. С земли Малфой поднял прозрачный шарик и продемонстрировал находку слизеринцам. Из толпы львят сразу же вышел защитник всех обиженных и угнетенных. «Отдай ее, Малфой», — сказал Поттер, под одобрительное гудение своих однокурсников. «А не то что, Поттер, лучше я ее положу куда-нибудь, где Лонгботтом не достанет, например, на дерево. Дай сюда», — ринулся на него Поттер, но Малфой уже вскочил на метлу и взлетел. «Иди сюда и возьми», — крикнул с высоты Драко. «Не смей», — встряла Грейнджер. «Профессор сказала никому не подниматься в воздух, из-за тебя нас накажут». Но Поттер таки взлетел и направил метлу к Малфою. О чем они там говорили, было не слышно. Пару раз Поттер пытался протаранить своего противника, но неудачно. Наконец, поднявшись на большую высоту, Драко бросил напоминалку вниз и пошел на снижение, а Поттер сиганул в пике за этим никчемным шариком. «Я уже надеялся на конец мальчика, который выжил, не знаю, почему я его не люблю, наверное, слизеринское влияние, но боги в этот день были явно не на моей стороне». Гарри успешно поймал напоминалку и вышел из пики. Встречали его как героя, гриффиндорцы, по крайней мере, но радость их продлилась недолго. «Гарри Поттер, со стороны замка быстро приближалась МакГонагалл. Неужели мы увидим, как она накажет своих львят?» Но зрелища не получилось. Профессор быстро увела Поттера куда-то в замок. «Может, к директору?» В оставшееся время настроение было приподнятым. «Мы с однокурсниками оживленно обсуждали произошедшее», восхваляя гордого Малфоя, так ловко подставившего противника. Львы смотрели волком, и только Грейнджер, как заведенная, бубнила. «Я же говорила», пока ее наконец-то не заткнули свои однокурсники. На обеде приподнятое настроение резко упало. Гарри Поттер был назначен новым ловцом гриффиндорской команды по квиддиччу. Ну и кто после этого скажет, что МакГонагалл не выгораживает своих львят, а, мало того, что не наказала, так еще и поощрила. Сука, хоть и кошка. На Малфоя страшно было смотреть. В такой ярости я его не видел. Не сдержавшись, он подошел к гриффиндорскому столу со своими вечными спутниками Крэббом и Гейлом. Вернулся он больно довольным. На наш с Блейзом вопросительный взгляд, Малфой пояснил. Поттер захотел устроить дуэль. Сегодня в полночь, в зале наград. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы пойти, невинно поинтересовался я. Конечно, нет. Я даже знаю, что там случайно в это же время окажется Филч. А как же дворянская честь? Ведь дуэль – это святое, нужно было по правилам меня вызывать. Так что я ничего не нарушаю, и честь мою это не затронет. На заметку, выяснить правила дуэлей. Но на следующее утро Поттер сидел за столом Гриффиндора, как будто ничего и не было. Крепкий орешек оказался, не ожидал. Даже начинаю его потихоньку уважать. Дни шли один за другим. В конце октября, накануне Хэллоуина, мы, наконец, добрались до практики по чарам. Первое заклинание, показанное нам Флитвиком, оказалось Вингардиум Левиоса, для левитирования предметов. Заклинание оказалось не особенно сложным для меня, не с первого раза, но я смог его успешно применить и поднять над столом перо. Надо будет потом потренироваться в поднимании более больших и тяжелых предметов. А вечером, во время праздничного ужина по случаю праздника, в большой зал влетел профессор Квиреллу, самый, на мой взгляд, слабый профессор в плане преподавания. Постоянно заикается, ничему толком обучить не может, да еще и боится всего на свете, и пахнет от него странно. «Тролль!» – завопил Квиреллу, подбегая к столу преподавателей. «Тролль в подземельях, а я думал, вы знаете», и грохнулся в обморок, защитник от, блин, темных сил, и сразу же поднялась паника. «Да, тролль, это неприятно и опасно. Не знаю, правда, как они выглядят и насколько опасны, но это явно не милые безобидные зверушки. Забавно было бы его выпустить против Хагрида, вот была бы битва века». Директор быстро успокоил учеников и приказал старостам вести всех по гостиным. «Интересно, а как мы, слизеринцы, пойдем в подземелье, если где-то там бродит тролль? Надеюсь, это не я один сообразил, и старосты знают, что делать». Когда выходили из зала, я заметил Поттера с Уизли, скрывающихся за поворотом, и бежали они явно не в сторону своей гостиной. Я должен был сообщить об этом старостам или преподавателям, чтобы Поттер с Уизли случайно не пострадали. Должен был, но тут меня толкнул Блейз, и я о них, о, ужас, совсем забыл. Бывает, ничего не поделаешь. Аминь. До своей гостиной добрались без происшествий. По комнатам никто не расходился, ожидая новостей от Ролли. Через час пришел один из старост школы и объявил, что тролли обезврежены, все теперь в безопасности. Мои однокурсники, уже узнав от меня, куда побежали Поттер с Уизли, начали выпытывать у старосты подробности. Тот факт, что тролля завалили два первокурсника, чем спасли третью первокурсницу, мягко говоря, поразил и расстроил, учитывая личности этих троих, Поттер, Уизли и Гринджер. Очень крепкий орешек, а ночью мне не спалось, и ни одному мне, судя по сопению слева, Блейз тоже не спал. Забини, ты спишь? На всякий случай осведомился я. Нет, донеслось в ответ. Ты знаешь, что такое непростительные заклинания? Лучше спросить сейчас, все равно делать нечего, а потом и забыть могу. С чего ты взял, что я знаю? Ну, это типично для слизеринцев, прям евреи какие-то. Знавал я одного еврея-барыгу, которому мы украденные ценности сплавляли. Так он постоянно на вопросы отвечал вопросом. Ну, хоть не обманывал и не наживался особенно за наш счет, за что его и уважали. Так знаешь или нет? Знаю. Расскажи. Слева раздался мучительный стон. Ладно, слушай. Через минуту все-таки согласился Блейз. Непростительные заклинания – это те, которые запрещено использовать на разумных существах, в частности, людях. За их применение магу светит Азкабан. А если применить на, скажем, тролли, не посадит? Не знаю. Посадит, скорее всего, хотя и не должны. Так вот, есть три таких заклинания. Империя, Круция и Авада Кедавра. Империя подчиняет человека воле заклинателя полностью, хотя ему и можно сопротивляться, и вполне успешно, если достаточно силы воли. Круция – это заклинание боли. Тот, на ком его применит, начинает испытывать ужасную боль, причем никаких ран он не получает. Если долго находиться под Круция, можно даже лишиться рассудка. Ну, а Авада Кедавра – это смертельное проклятие. Попавший под это заклинание умирает. Без вариантов. Никакой защиты от Авады нет. Только один смог пережить ее. Поттер. Как? Что как? Как он смог выжить? Этот вопрос мучил меня еще со дня приезда в Хогвартс. Не знаю. Никто не знает. Это просто невозможно. Но Поттер сделал это. Откуда ты все это знаешь? Последний мой вопрос, как я и думал, остался без ответа. Блейз уже спал. Через минуту заснул и я. На квиддичный матч Гриффиндор-Слизерин в ноябре я не пошел. Вместо этого я целый день посвятил физическому своему развитию. Давно хотел, и вот, наконец, собрался. Бег, отжимания, приседания. К концу я был в состоянии выжатого лимона. Ноги вообще не сгибались, и поэтому у меня была странная, на взгляд окружающих, походка. А на игру не зря не пошел, Гриффиндор выиграл. Как-то быстро и незаметно подкралось Рождество. Глава 4. Большинство студентов уехало по домам. Я, понятное дело, остался. А куда мне было возвращаться? В приют? Нет уж, увольте. По былым денькам я совершенно не скучал. И вообще, Рождество – это праздник для других, для меня – обычный день. Никогда никакого праздничного настроения не испытывал. Каникулы для меня были лишь поводом заняться спортом, нормальным, магловским, и почитать дополнительно что-нибудь из библиотеки. Из всего Слизерина осталось всего несколько человек, включая меня, так что в гостиной теперь было тихо и спокойно. Можно было сесть поближе к теплому огню камина и читать. Никаких подарков, разумеется, я не получил. Было бы странно, будь по-другому. Рождественский обед был, конечно, шикарен. Богатый стол – это хорошо, но вот дополнение к нему в виду смеха, веселья и всеобщего позитива. Нет, мы чужие на этом празднике жизни. Судя по виду моего декана, он полностью разделял мое мнение. С обеда я сбежал в самом разгаре праздника. В этом у меня перед Снейпом преимущество, он вынужден сидеть до конца. Выйдя из большого зала, я отправился гулять по замку. Бесцельно, не было настроения ни учиться, ни тренироваться. Раньше я любил такие, вроде бы бесцельные, прогулки по Лондону. Настраивает на размышления, помогает успокоиться. Как-то я раньше не обращал внимания, ведь все носят палочки в карманах мантии. Но карманы просторные, доставать палочку неудобно, да и носить ее там тоже. Были бы какие-нибудь кобуры, что ли. Осененный внезапной догадкой, я помчался в гостиную Слизерина. В своей комнате я вытащил из рюкзака кусок ткани, кожи, а также швейные принадлежности. Что они у меня делают? Крайне нужные вещи. Если одежда порвется, не выкидывать же ее, Верно, так что более-менее самостоятельно чинить одежду я способен. Самому это сделать было дешевле, быстрее и надежнее. Думаю, сшить кобуру для волшебной палочки мне тоже под силу. На 3 часа я просто выпал из реальности. Результатом моих мучений, истраченных материалов и проколотых пальцев стала тонкая и длинная кобура для волшебной палочки, с креплением для руки. Выглядела она, конечно, не ахти, но ведь мне не внешний вид главное. 15-дюймовый кусок кожи, шириной как раз мне по руке, с карманом для палочки посередине и с 2 ремнями, по 1 с каждого конца, надежно крепящими кобуру к руке. Надел кобуру на левую руку и несколько раз попробовал выхватить из нее палочку. Удобнее, чем из кармана, хоть и непривычно, но это ерунда, нужно только практиковаться больше. Наконец, каникулы подошли к концу и студенты стали возвращаться в школу. Меня интересовал только один из них, Драко Малфой. Не успел он еще отряхнуть дорожную пыль, как я его потащил в комнату первокурсников. «Рассказывай», — потребовал я от него, закрыв за собой дверь. «Куда ты так торопишься?» Намеренно растягивая слова в своей любимой манере, ответил Драко. «Между прочим, это было нелегко. Отец, как я и думал, сказал мне не совать свой нос в дела, меня не касающиеся. Но кое-что выяснить все-таки смог. Не тяни. Это было очень непросто», продолжал Малфой, не обращая на меня никакого внимания, «но я смог добыть некоторую информацию. Знал бы ты, чего мне это стоило, Малфой. Я тебе очень благодарен и бесконечно должен и все такое, но не мог бы ты уже перейти к делу. Вот так всегда. Делаешь людям добрые дела, а они еще и кричат на тебя». Драко хотел и дальше продолжать набивать себе цену, но поймал мой взгляд и осекся. «Ладно, вот что я узнал. Владимир Бессмертный был рожден в Англии. Его чистокровный, к слову, род, сбежал из России где-то в первой четверти 20 века. Причина побега мне неизвестна. Учился в Хогвартсе, на нашем факультете. После окончания учебы стал одним из первых магов, примкнувших к темному лорду. Возможно, даже учился с ним в одно время. После исчезновения лорда он продолжал бороться с министерством. Был пойман и посажен в Азкабан. У него были дети? Вроде бы, да. Дочь, имя неизвестно. Хотя за достоверность этой информации я поручиться не могу. Понятно, голову просто разрывало от мыслей и предположений. Как ты смог все это узнать, раз отец тебе ничего не сказал? Я все-таки наследник древнего чистокровного рода. Думаешь, у меня уже сейчас нет своих источников? Понятно. Думал получить ответы, а получил еще больше вопросов. Если у бессмертного была дочь, могла бы она быть моей матерью? По возрасту, вполне. К сожалению, продолжить свои поиски дальше не было возможности. Приближались экзамены, какое приближались, до них еще несколько месяцев, и все преподаватели как с ума посходили. Только Бинс все так же монотонно зачитывал курс истории, игнорируя все остальное. Интересно, он вообще в курсе, что умер? С каждым днем количество домашней работы возрастало. Я был одним из лучших учеников курса, и совершенно не собирался сдавать позиции. Поэтому библиотека стала моим вторым домом, где я проводил большую часть своего свободного времени. Вскоре, к моему удивлению, ко мне присоединилась моя старая знакомая Трейси Дэвис и ее подруга Дафна Гринграсс. Аргументировали они это тем, что я много знаю и серьезно отношусь к учебе, а значит, они будут учиться рядом, и если им будет что-то непонятно, я объясню. Моего согласия, понятно, не спрашивали. Впрочем, я и не возражал, привык уже помогать коллегам по факультету. Не за просто так, разумеется, если дело не касается чести факультета. Так я обрел довольно неплохую компанию. В один из самых обычных вечеров, в комнату первокурсников ворвался возбужденный Малфой. В комнате, кроме меня, находились еще Забини и Нот. Мы флегматично, без огонька, обсуждали шансы Слизерина получить кубок Квиддича. Малфой со своим радостным блеском в глазах и явным энтузиазмом никак не вписывался в эту идиллию. «Что я узнал?» — сказал он, ожидая от нас немедленных вопросов. «Зря ждал. Нам было в данный момент глубоко плевать на все». Не дождавшись никакой реакции, Малфой сам все вывалил. «Поттер занимается контрабандой драконов». Блейс и Нот зашевелились, заинтересованно поглядев на Драко. «Лишь я остался равнодушным». «Подумаешь, драконы, откуда знаешь?» — спросил Забини. «Уизли дракон укусил. Я приходил к нему в больничное крыло навестить и взял лежащую у него на столике книгу. В ней была записка от его брата, Чарли Уизли, который занимается драконами. Там-то все и было написано. Они скоро собираются встретиться с ними на астрономической башне и передать им дракона. Откуда у них дракон-то? Поинтересовался Нот. От этого лесника, Хагрида. Сдай их с ней, Пу, спокойно сказал я, зевнув. Ну уж нет, лучше МакГонагаллу. И чтобы она поймала их на месте, в момент передачи дракона. Тогда уж Поттер не отвертится. Все равно ведь выкрутится. Еще и тебя накажут. Мой тебе, так сказать, дружеский совет. Сдай с ней, Пу, закончил разговор я, задернув полог. Что-то там Малфой с остальными еще обсуждали, но я уже спал. Мне было плевать на Поттера и его друзей, своих проблем было по горло. Хотя, если его исключат, было бы неплохо. Малфой моего совета не послушался и пошел к МакГонагаллу. Своей цели он почти достиг, Поттера с компанией наказали. Вот только и сам Драко лишил наш факультет 50 баллов и заработал отработку. К удивлению всего факультета, отработка была в запретном лесу. Что такое запретный лес, каждый слизеринец знает не понаслышке. В каждой комнате имеются заколдованные окна на него, и порою там бывают очень живописные картины. Например, оборотни, рвущие на части кентавра, а потом толпа кентавров, уничтожающая оборотней. Гигантские пауки, кентавры, оборотни, единороги – это далеко не весь список обитающих в запретном лесу зверей, и большинство их них – хищники, не брезгующие, ко всему прочему, и людьми. В общем, Малфой попал. Правда, вернулся он из запретного леса целым и невредимым, и рассказывал, как в одиночку отбивался от стаи оборотней и целого выводка гигантских пауков, ходил по гостиной Слизерина, как герой. Так незаметно подкрался конец года. Экзамены оказались более легкими, чем я предполагал. Заработанная мной репутация тихого, спокойного и трудолюбивого студента мне немало помогла. Преподаватели, особенно Флитвик, относились ко мне более чем благосклонно. Проблемы возникли только на трансфигурации, но и ее я сдал. Экзамены закончились вполне благополучно. Я был одним из лучших на первом курсе. Перспектива уезжать на каникулы обратно в приют меня не очень прельщала. Я бы лучше остался в Хогвартсе. Даже к декану подходил с этим вопросом, но он только и сказал мне, что летом находиться в Хогвартсе ученикам запрещено. Я отдыхал на озере, развалившись под деревом на травке, когда ко мне подбежала запыхавшаяся Дэвис. За время, пока вместе готовились к экзаменам, мы с ней и Дафной успели более-менее подружиться. «Алекс, ты слышал?» Отдышавшись, возбужденно спросила она меня. «Что именно?» «В школу проник сам знаешь кто». Сонливость и расслабленность как рукой сняло. Я резко сел и посмотрел на Трейси. Она была абсолютно серьезна. Как только и мог выдохнуть я. Еще бы. Считалось, что он мертв. А тут, проникновение в школу. Он вселился в Кверрелла. Пытался украсть философский камень, а Поттер его остановил. А потом директор прибежал, а сам знаешь кто скрылся. А Поттер сознание потерял и его в больничное крыло отнесли. Я сама его видела. Дэвис говорила со скоростью пулемета, ничего нельзя было разобрать. Пришлось повысить на нее голос, чтобы она успокоилась и рассказала все нормально. Оказалось, в школе с начала года был спрятан философский камень. Что это такое, я знал еще по сказкам, прочитанным в приюте. И Волдеморт захотел украсть его. Еще бы, я бы тоже захотел, если бы знал, что он в школе. Но Поттер с компанией раскусили Кверрелла, который оказался слугой Волдеморта, никогда бы не подумал, и последовали за ним в коридор на третьем этаже, так вот почему он запрещен был. Дальше шли самые разные предположения, что там случилось. Кто-то говорил, что Поттер с друзьями, пройдя сотню испытаний, сразились с темным лордом и одолели его. Кто-то, что препятствий было всего несколько и Волдеморт, испугавшись Поттера, сам убежал. Короче, версий было множество. Точно было известно, что камень уничтожили вандалы. Темный лорд скрылся, Кверрелл умер, а Поттер отделался легким испугом, несколькими царапинами и сильным истощением. По мне, так вся эта история какая-то глупая. Три первокурсника, пусть среди них и лучшая ученица курса, прошли все ловушки, защищающие такой могущественный артефакт, как философский камень. Не верю. И что это были за ловушки, не говоря уже о Кверрелле. Как Поттер смог его убить, да еще и сам не умер, в очередной раз, разочаровав, кажется, весь наш факультет. Единственное, что радовало, это победа Слизерина в борьбе за кубок школы. На пиру по случаю окончания учебного года, большой зал был украшен флагами Слизерина. Все слизеринцы гордо и с превосходством смотрели на остальных учеников. Я тоже испытал гордость. Все-таки, и я внес вклад в победу нашего факультета. Смотри, толкнул меня в бок Нот Поттер. В зал действительно вошел победитель Волдеморта, а следом за ним директор. Дальше шла речь Дамблдора, в которой он поздравлял нас с окончанием учебного года и огласил результаты подсчетов баллов. На первом месте оказался, сюрприз, Слизерин, потом шли Равенкла, Хаффлпафф и на четвертом был Гриффиндор. Нужно, однако, принять во внимание последние события, не нравится мне это. Вот несколько баллов, полученные в последнюю минуту. А дальше шло начисление баллов Гриффиндору. Слизеринцы уже не выглядели такими уверенными и гордыми. Да я сам сидел с открытым ртом и смотрел, как наш факультет втаптывают в грязь этими, в последнюю минуту начисленными, баллами. Гриффиндорцы все более и более оживлялись. «Спокойно, спокойно», — шептал Блейз, — «мы все еще впереди, на 10 баллов, но впереди. Не меньшей храбростью надо обладать, чтобы противостоять друзьям. Поэтому я начисляю Невиллу Лонгботтому 10 баллов». Бляд, не выдержав, выматерился я по-русски. Дальнейший монолог потонул в оглушительном реве всех трех факультетов, радующихся поражению Слизерина. За нашим же столом студенты кричали что-то Дамблдору, орали на других студентов, выражали свое недовольство. Короче, флаг Слизерина сменили на гриффиндорский. Нет, серьезно, в этот момент я почувствовал себя оплеванным. Гребанный Дамблдор. Причем, все остальные факультеты будут считать, что Гриффиндор победил вполне заслуженно, а вовсе не из-за того, что Поттер – любимчик директора. После пира, который слизеринцы провели в гробовом молчании, представляю, каково было выпускникам. На прощание директор так опустил весь слизерин целиком, мне бы точно было неприятно. После, также молча, вышли из замка, сели по каретам и поехали к платформе с поездом на Лондон. Вот и закончился мой первый год в Хогвартсе. Только в купе, отъехав от Хагсмида, ехавшие со мной однокурсники, как мы все уместились в одном купе, учитывая Крэбба и Гейла, загадка, позволили себе выпустить наружу эмоции. Прошлись и по директору, и по МакГонагаллу, и по Поттеру с его друзьями. Особенного внимания удостоились их родословные и связи предков с животными. В целом, я был солидарен, но активного участия в обсуждении не принимал. Мои мысли занимали дальнейшие планы. Возвращаться в приют совершенно не хотелось. Конечно, там друзья, но год, срок большой, много чего могло произойти. Уверен, там уже новый лидер, свято место пусто не бывает. Да и особых дружеских чувств я не испытывал. Мы теперь по разные стороны мира, они на Макгловской, я на магической. Идеальным вариантом было бы поселиться да в том же дырявом котле. Деньги у меня есть. Устроюсь на лето где-нибудь на подработку, например, компоненты для зелий нарезать в аптеке. Ну, и вспомню навыки нетрудовых доходов, и в лютный переулок сходить смогу. Идеальный вариант, так и поступлю. Приехав в Лондон, я попрощался с однокурсниками на лето. Трейси с Гринграсс обещали писать, а я обещал читать их письма и даже отвечать на них. Закинув рюкзак за спину, вышел с платформы, со злорадством наблюдая за мучениями некоторых личностей с сундуками. К вечеру я без проблем добрался до дырявого котла. Хозяин по имени Том, конечно, подозрительно на меня посмотрел, не каждый же день у него дети комнату на 2 месяца снимают. Но 20 галлеонов оплаты успокоили его, и вопросов он задавать не стал, здраво рассудив, что это не его дело, мало ли в жизни бывает. Комната оказалась довольно приличной, с двуспальной кроватью, шкафом для одежды, столом, тумбочкой и парой стульев. В принципе, больше и не надо. Разложив свои вещи, я лег спать. Надеюсь, искать меня в приюте никто не будет и сами воспитатели тревогу не поднимут. Все-таки надо будет там показаться, а то мало ли что. Утром долго осматривал себя в зеркало. За год я нехило подрос, но телосложение особых изменений не претерпело. Надо будет покупать новую одежду, а старую продать, мантии в том числе. Должны же быть у магов старьевщики. После завтрака, завтрак, обед и ужин были включены в стоимость аренды жилья, я потратил всю первую половину дня на посещение приюта. И правильно сделал, воспитателям и директору сообщили, что я прибуду еще вчера, и они уже собирались звонить в полицию. Мое магическое убеждение все еще работало на Макглов, поэтому я без труда смог заставить поверить взрослых в то, что меня пригласил в гости на лето однокурсник, без уточнения имени. На всякий случай дал установку на будущее. Если летом, в последующие несколько лет меня не будет, значит я в гостях у друзей. Установка была успешно принята. К бывшим друзьям, в это время бегающим где-то по району, я даже не пошел. Просто выгреб остатки своей заначки. Общак, после долгих раздумий, трогать все-таки не стал. Должно же что-то святое оставаться. В церковь, где я раньше частенько бывал из-за страха перед демоном, я тоже не зашел. Зачем мне теперь Бог, если у меня есть магия? Оставляя за спиной приют, я ни секунды не сожалел. Почему-то я чувствовал, что никогда больше сюда не вернусь. А своим предчувствиям я научился доверять. Вернувшись в косой переулок, я прошел по лавкам и магазинам в поисках подработки. Предложений было куча, у всех была мелкая работа, на которую не хотелось тратить личное время или нанимать полноценного работника. Пошел работать в аптеку, готовить компоненты для зелий. Аптекаря, в качестве рекомендаций, удовлетворило мое превосходно зельеварение, и он нанял меня за 3 галлеона в неделю. Неплохая плата. В книжном мне предлагали 1. Работал я только 4 часа в день, с 8 до 12. Работа, конечно, не самая чистая, но я не брезгливый. Попутно аптекарь, довольный дисциплинированным и аккуратным работником, рассказывал мне, как готовить некоторые полезные лечебные зелья от гриппа, или для заживления глубоких порезов, и так далее. После работы я гулял по косому переулку, рассматривая витрины магазинов. Покупать я пока ничего не спешил, хоть денег у меня немало, но они имеют свойство заканчиваться. Работа, конечно, хорошо, но я привык иметь больше денег, так что через неделю после моего заселения в дырявый котел, поздно ночью, я впервые вышел на дело. Искать жертву долго не пришлось, ей оказался сильно пьяный маг, вышедший из бара и зашедший в темный переулок облегчиться. Я подобрал лежащий на земле камень, сильный удар камнем в висок, и маг падает в лужу собственной мочи, как подкошенный. Убить его я не боялся, все-таки не думаю, что у меня достаточно сил, чтобы убить взрослого человека. Оглянувшись в поисках нежелательных свидетелей, я наклонился к лежачему магу и уже собирался запустить руку в так привлекательно выпуклый карман, как сзади меня раздался голос. «На твоем месте я не стал бы этого делать, паренек». Я тут же отскочил от тела мага, развернувшись к говорившему. В мыслях уже пронеслась оправдательная речь, что я хотел всего лишь помочь несчастному. Не мог же говоривший видеть, что это я его вырубил. Никого не было, я уверен. Говорившим оказался молодой мужчина в черной мантии. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди, и с ехидной улыбкой наблюдал за моими действиями. На кошельке этого достопочтимого мага наложены заклинания, специально для любителей легкой наживы. С все той же улыбкой прояснил свою предыдущую реплику неизвестный. «Спасибо», — учтиво ответил я, слегка склонив голову. «Что делать, что делать? Спасибо, как это приятно, встретить вежливого собеседника. Среди нашего брата это такая редкость», — всплеснул руками неизвестный. «Позвольте поинтересоваться, молодой человек, кто вы? Что-то я раньше не видел вас на наших замечательных улицах, особенно за таким занятием». За весь монолог говоривший сохранял предельно вежливый тон. Кажется, его это веселило. «О, я простой путник. Хотел помочь несчастному достопочтимому магу. Долг велит помогать страждущим», — ответил я ему таким же тоном, приняв условия игры. «Как благородно. Помощь нуждающемуся. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы, молодой человек, учитесь в Хогвартсе, на Слизерине. Воистину благородный факультет». Незнакомец подошел к бессознательному телу мага и склонился над ним. «Так знайте же, что для таких случаев имеются специальные заклинания. Древние мудрецы придумали их как раз для того, чтобы помочь несчастным избавиться от злата, известного зла и искусителя честных и добропорядочных граждан». Незнакомец что-то прошептал, направив палочку на карман мага. Из палочки вырвался еле-еле видимый луч, и неизвестный без опаски вытащил туго набитый кошелек и, я обалдел, кинул мне. «Добрые дела надо поощрять, не так ли? А избавить уважаемого члена общества от искушения грехопадения, чем не доброе дело?» С усмешкой сказал мне незнакомец. «Может быть вы, молодой человек, примите приглашение в мой дом? У меня к вам деловой разговор». Я, разумеется, согласился. Пока шли к дому неизвестного моего спасителя, я успел осмотреть кошелек ограбленного мага. Улов оказался очень даже неплохим, я даже не надеялся на такую удачу. Наконец, мы пришли. Дом незнакомца оказался на границе косого и лютного переулков. «Добро пожаловать, молодой человек. Чувствуете себя, как дома?» спинки. Перед незнакомцем появился домовой эльф. «Приготовь нам чаю и подай в кабинет». Эльф с хлопком исчез, а незнакомец проводил меня в свой кабинет, где усадил в кресло, сам сев за стол, напротив меня. Только тут, при свете свеч, я смог его рассмотреть. Молодой, лет 30-35 мужчина, брюнет, с правильными, аристократичными, чертами лица. Наверное, женщины находят его более чем привлекательным. Позвольте, мне сначала представиться, молодой человек, Джеймс Дегрис, Александр Стоун, в свою очередь представился я по-прежнему предельно вежливым тоном. Вы, наверное, задаете себе вопрос, зачем я вас пригласил. Безусловно. Признаться, меня это слегка удивило, мне уже начинает нравиться эта игра перевежельству и собеседника. Все дело в том, что я, исполняя последние желания своего учителя, ищу себе ученика. Не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Я уже учусь в Хогвартсе, несомненно. Но я не предлагаю вам, молодой человек, бросить Хогвартс, упаси Боже. Я предлагаю вам обучаться у меня в летние каникулы. Не понимаю, зачем вам это, и чему вы хотите меня обучать. Причина проста, последняя воля моего учителя, который также когда-то давно нашел меня на улице и обучил всему, что я умею сейчас, а обучать я вас буду тому, как помогать добропорядочным гражданам. Взять, к примеру, того достопочтимого мага, которого вы так грубо оглушили. Ведь если бы не я, вы бы уже были в руках авроров. Я могу подумать, конечно, минуты хватит, а теперь внимание, вопрос. Что, как вы думаете, я ответил. Так у меня появился учитель в нелегком искусстве воровства по имени Джеймс, для друзей, Джим Дегрис, негласный король воровского мира магической Англии по прозвищу Стальная Крыса, а в обычной жизни, ценный сотрудник банка Гринготтс по магической безопасности, устанавливает ловушки на таких же воров, как он сам. В тот момент я благодарил всех известных мне богов за то, что послали мне этого человека. Первым, что он мне преподал, были несколько заклинаний, обезвреживающие магическую защиту кошельков. На мое замечание, что мне нельзя колдовать вне стен Хогвартса, Джим только усмехнулся и унес мою палочку себе в лабораторию. Через 10 минут он ее вернул. Он объяснил, что зачаровал мою палочку на обман надзора, установленного министерством. С помощью этого надзора, устанавливаемого на всех несовершеннолетних магов и их палочки, министерство следит за тем, чтобы несовершеннолетие не колдовали. Наколдуешь хоть каплю, в министерстве об этом сразу же узнают. Джим не убрал надзор, а просто обманул. В министерстве я по-прежнему был на контроле. Только вот их чары больше не будут сообщать о моем колдовстве. Я мог свободно творить магию. В следующую же ночь Джим заставил меня пройти экзамен на усвоение заклинаний, ограбить несколько магов и обезвредить чары, наложенные на их кошельки. Стимул у меня был хорошим. Вся добыча становилась моей, Джим и так был богат и мог в любое время стать еще богаче. Такое обучение определенно мне нравилось. Хотя сказать, что было легко, значит, ничего не сказать. Выматывался я жутко. Уволиться из аптеки Джим мне не позволил. Работающий и имеющий деньги парень вызывает меньше подозрений, чем не работающий, но имеющий деньги. Так и получалось, что с утра я работал в аптеке, днем учился у Джима, а вечером и ночью сдавал все новые и новые экзамены, все более сложные. Еще ведь умудрялся выполнять домашние задания, заданные в Хогвартсе на лето. Засыпал я как убитый, но не жаловался. Меня бесплатно учат зарабатывать деньги, да еще, фактически, платят за это. Чему тут жаловаться? А что устаю? Так ведь выносливость еще повышается. Экзамены Джим всегда придумывал, или брал из памяти, проходя когда-то такие же, всегда с риском быть пойманным. Как мне он сказал, только с риском для жизни или свободы можно чему-нибудь научиться. Что не убивает, делает меня сильнее. Также Джим познакомил меня с лютным переулком. Колоритное место. Один бы я еще года 2-3 сюда не заходил. Количество темных личностей зашкаливало. Однако бандитская часть лютного оказалась лишь малой долей его всего. Если пройти дальше, чего добропорядочные граждане никогда не делали, можно было увидеть трущобы магического мира, в которых поселились все изгои, вампиры, оборотни и другие магические существа с разумом, близким к человеческому. Найти хоть какую-нибудь нормальную работу они были не способны из-за политики министерства, поэтому и вынуждены были либо перебиваться случайными заработками, либо заниматься бандитизмом. Кушать-то, сюрприз, всем хочется, а семьи есть даже у темных существ. Джим показал мне трущобы, чтобы я не имел наивных представлений о справедливости мира или непогрешимости магов. Я и раньше не питал подобных иллюзий, а после похода по трущобам, тем более. Даже война с Волдемортом не открыла глаза политикам, люди никогда не меняются. Чтобы окончательно добить мое детство в мировоззрении, Джим подгадал время и привел меня в трущобы во время аврорской облавы. Облавы тут дело обычное, обыскивают дома в поисках запрещенных артефактов, ломают и так немногочисленную мебель, забирают особо рьяных защитников своей семьи и имущества, для отчетности. Там-то я и увидел, как пара авроров тащили кричащую молодую девушку. Невдалеке другая группа авроров удерживала, видимо, семью девушки, двух молодых сестер, отца и мать. Отец все-таки смог прорваться сквозь авроров и кинуться к старшей дочери. Вот только далеко пробежать он не смог, зеленый луч в грудь его остановил. Навсегда. Дочери мужчины, лет по 10 каждая, вместе с его женой еще громче заплакали, проклиная авроров. А те стояли с каменными лицами, лишь несколько довольно улыбались. Думал, что давно уже очерствел душой, но тут даже меня проняло. «Разве Авада Кедавра не запрещена?» — спросил я хриплым голосом стоящего рядом Джима. «Запрещена, но они оборотни. По закону, не люди. К ним можно, в целях самообороны. Что они сделают с той девушкой? Скорее всего, изнасилуют. Может, после этого отпустит. Или посадит». Джиму пришлось перехватывать меня поперек туловища потому, что я, неожиданно даже для себя, рванул вслед за аврорами, тащившими девушку. «И чем ты собираешься ей помочь, придурок? Насмешишь квалифицированных боевых магов до смерти». Я не слушал, продолжая вырываться. Джим, со вздохом, оглушил меня заклинанием. Очнулся я в дырявом котле, в своей комнате. Тогда я впервые со времени похода на тот злополучный завод заплакал. Чувствовал себя мерзко и проклинал самого себя за слабость. Отвратительно. На следующий день, придя на обучение к Джиму, я только и смог спросить, зачем они это делают. Их учили тому, что все оборотни, кровожадные и темные твари, только и мечтающие о том, чтобы покусать их детей. И министерство своими законами только способствует этому мнению. Запомни, малыш, не все вещи такие, какими кажутся. Люди бывают разные, везде, и среди авроров, и среди оборотней, и среди вампиров и всех других. Есть авроры, спасающие детей несмотря на их расу, а есть оборотни, которые даже в людском обличии человечину едят. Понял? Никогда не верь навешанным ярлыкам. Лучше вообще никому не верь, только себе, своим глазам и ушам. Я мог лишь только кивнуть. Дальнейший урок прошел спокойно. Экзаменов в этот день не было. Кажется, я начинаю ненавидеть магический мир. Так я и прожил летние каникулы. Узнал и обучился я гораздо большему, чем даже надеялся. И денег заработал немало. Получил несколько писем от Дафны и Трейси. Мелочь, но все равно было почему-то приятно. Подходил конец лета, и мне уже пришла сова со списком необходимых покупок для школы. Джим обещал мне помочь завести свой сейф в Гринготтсе. И даже обещал не грабить его, если что. Аптекарь, у которого я проработал все лето, был очень огорчен потерей такого работника. Приглашал и на следующее лето работать у него. Я обещал подумать. Сам я успокоился после увиденного в лютном переулке. Хотя и прекрасно осознавал, что изменился и уже никогда не стану прежним. Все-таки знать и увидеть собственными глазами – это разные вещи. Глава 5. И вот наступил день покупок. Я отложил его на конец августа, так как мне и без учебников было чем заняться. Взяв с собой кошелек, зачарованный лично Джимом, на случай столкновения с коллегами, и закинув за спину пустой пока рюкзак, я пошел по магазинам. Первым делом я решил заглянуть в книжный. Какой-то идиот в списке учебников по защите от темных сил поставил всю серию книг «Я волшебник» Гилдероя Локхарта. Они мало того, что дорогие, так еще и бестолковые, судя по отзывам Джима. В книжном магазине было столпотворение. Причина такого паломничества магов в магазин была на вывеске. Только сегодня Гилдерой Локхарт представляет свою серию «Я волшебник» и раздает автографы. У меня слов не хватает бранных. Огромная очередь отбивала всякое желание покупать учебники. Так что я пошел за другими предметами, а за книжками решил зайти попозже, когда толпа рассосется. Сперва купил новые мантии и другую одежду. Большую часть старой я уже давно продал старьевщикам в лютном переулке. Потом зашел за компонентами для зелья и пишущими принадлежностями. Еще я приобрел 3 самопишущих пера, записывать лекции Бинса. В книжный я вернулся в довольно забавный момент. Рыжий мужчина сцепился с каким-то блондином, похожим на драка. Обоих драчунов разнял внезапно появившийся Хагрид. Блондин что-то сказал рыжему и, положив в котел его дочери какую-то книгу, направился к выходу вместе с драка. Я лишь кивнул однокурснику, полагая, что для светской беседы время неподходящее. А в центре магазина за сценой потасовки наблюдали репортеры и какой-то мужик в золотой мантии и холеным лицом. Наверняка это и есть тот самый Гилдерой Локхарт. Игнорируя племя рыжих и Поттера с Гринджер, я набрал все необходимые учебники. Долго думал, покупать ли книги Локхарта, были у меня большие сомнения насчет них. Все-таки купил, здраво рассудив, что если новый преподаватель по защите счел необходимым их иметь, то не могут же они быть совсем бесполезными. Не стал бы Дамблдор нанимать на такую ответственную должность идиота, верно? Никаких дополнительных книг я покупать в этот раз не стал. Джим обещал меня снабдить кое-какой полезной литературой. Однако кое-что я все-таки купил. Книгу в черном кожаном переплете. Продавец объяснил, что это дневник долженствующий иметься у каждого уважающего себя мага. Дневник абсолютно пустой, как и положено, и довольно приятный на ощупь, предназначался для личных записей мага. Причем, для записи не каких-то глупых сентиментальных переживаний, а заклинания и составов зелий. Дневник был хорошо защищен магией, прочитать его мог только владелец, и он мог уменьшаться в размерах для более удобной переноски, а также был теоретически безмерным. Еще никому не удавалось заполнить такой дневник полностью. Полезная в хозяйстве вещь. Правда, и стоило это удовольствие немало, 50 полновесных галлеонов. Засунув купленные учебники в рюкзак, а уменьшенный дневник в карман, я направился в Гринготтс. У входа в банк меня уже ждал Джим. «А, вот ты где? Все купил?» «Да». «Ну, тогда идем». Дегрис открыл передо мной дверь, пропуская внутрь. Открыть счет при содействии Джима оказалось совсем просто. Чувствую, приди я один, меня бы послали куда подальше. Но с рекомендацией одного из сотрудников банка, я смог без проблем завести собственный сейф и положить туда все свои деньги. Гоблины только взяли у меня образец крови, отпечатки пальцев и образец подписи. Подпись мы с Дегризом придумали еще летом, потратив на это целый вечер. Но зато получилась она просто загляденье, очень сложно будет подделать. К сожалению, магических кошельков, связанных с моим сейфом, не оказалось. В смысле, таких вообще не существовало. Но гоблины дали мне чековую книжку. Вот только чеки нужно было подтверждать собственной кровью, а не просто подписью, как в магловском мире. Счет мой, кстати, составил 1327 галлеонов, 17 секлей и 3 кната. После банка мы отправились к Джиму домой, где меня, с его слов, ждал сюрприз. Первым сюрпризом оказалась кобура для волшебной палочки из шкуры дракона. «Пришлось потрудиться, чтобы найти такую», — сказал мне учитель. «В Англии их не используют. Пришлось в Америку мотаться». Кобура была черного цвета. Я так и не смог разобраться, с помощью каких чар палочка держалась внутри и не вываливалась, хотя доставалась без проблем. Кобура оказалась гораздо удобнее моей, что, конечно, неудивительно. Новая кобура отправилась на левую руку, старая, в рюкзак, авось пригодится. Вторым сюрпризом оказались 3 толстые книги, в кожаном переплете, довольно старые на вид. «Это чтобы ты не расслаблялся», — усмехнулся Джим, проследив за моим взглядом. «Следующим летом будешь их рассказывать наизусть. Главное, на чем ты должен сосредоточиться, это окклюменция. Первая книга о ней. Тренируйся по методам, описанным в книге, а в следующем году я буду учить тебя ей уже на практике. Вторая книга об анимаге. Тренируйся, но ни в коем случае не пытайся преобразовать свое тело в одиночку. Третья – сборник разных интересных заклинаний. Я молча засунул все 3 книги в рюкзак. Говорить что-нибудь вроде «спасибо» я не собирался. Джим и так знал, что я ему благодарен. На платформе 9¾ было пока тихо и почти безлюдно. Я специально пришел пораньше, чтобы не прорываться сквозь толпу студентов и их семьи. К счастью, поезд оказался открыт, и можно было спокойно занять любое купе и поспать. Всю ночь я читал книги, подаренные Джимом, и смог оторваться от них только утром. Ехать нам до вечера, так что время поспать у меня будет, думал я, оккупируя место у окна и закутываясь в мантию. Постепенно платформа стала заполняться людьми. На то, чтобы заснуть при таком нарастающем шуме, можно было и не надеяться. Очень скоро ко мне в купе, к моему неудовольствию, вошли Нотте и Забини. «Привет, Алекс», – поздоровались они, в ответ я лишь кивнул. Оба они были чем-то сильно недовольны, и я ждал, пока они сами расскажут причину своего раздражения. «Слышал, кто у нас в этом году будет преподавателем по защите?» Отрицательное мотание головой. Гилдер и Локхарт. «Если бы я в этот момент пил или ел, точно бы поперхнулся. Это тот, который все эти глупые книги я волшебник написал». «Да», — мрачно кивнул Блейз. «Оказывается, я был слишком хорошего мнения о Дамблдоре. Лично я смог осилить лишь 5 страниц первой книги Локхарта. Вычеркиваем предмет защиты от темных сил в этом году. Я уверен, ничему мы там не научимся. Я понимаю, что не стоит судить о человеке, которого вживую видел только раз и ничего о нем не знаешь. Но тут случай особый, не может человек, написавший столько чуши, быть хорошим преподавателем. Очень скоро к нам присоединился Малфой, и разговор переключился на предателей крови Уизли и грязнокровок. Любимая тема Малфоя. Поспать за время дороги мне так и не удалось. На платформе мы пересели в кареты. Где-то я слышал, что кареты самодвижущиеся. Вранье, как я и думал. В кареты были запряжены странного вида лошади, черные, худые, как скелеты, и с крыльями, и с набором острых зубов во рту, явно не травку ими щипают. Вообще, вид у лошадей был более чем зловещий, но не стал бы Дамблдор запрягать их, будь они опасны, хотя уже не уверен. К моему удивлению, остальные лошадок не видели, и я даже засомневался в собственном психическом здоровье. Успокоила меня Гринграсс, объяснив, что в кареты запряжены фестралы, которых видит лишь тот, кто видел смерть, сказала и заинтересованно посмотрела на меня. Понятно, было любопытно, где это я смерть видел, но от меня она так ничего и не узнала. В большом зале мы быстро сели за стол Слизерина, по пути здороваясь с остальными слизеринцами. Первокурсники еще не пришли, поэтому за столами сразу начались разговоры, в основном на тему, как провел лето. «А Поттера нет», – неожиданно сказал Драко, как и Уизила. Кто его слышал, сразу обернулись к гриффиндорскому столу. Недолгий осмотр подтвердил слова Драко. «Интересно, где они?» «Ни к кому не обращаясь», — спросил Блейз. «Может, исключили?» — мечтательно сказал Драко. «Или убили?» «И не надейся. Поттера уж точно бы не исключили, даже если бы он Круциав с ней по в министерстве бросил. А убей его кто? Дамблдор так спокойно бы не сидел. Не отказал я себе в удовольствии обломать блондина. Вечно ты, Стоун, мечтать мешаешь», — недовольно прошептал Драко, так как в зал уже входили первокурсники, ведомые МакГонагалл. Дальше все пошло по накатанной схеме. Песня шляпы, не особо долгое распределение, громкие аплодисменты и приветствия новым слизеринцам, презрительные взгляды всем остальным. В самом начале распределения из-за стола преподавателей куда-то пропал Снейп. С началом пира из зала ушел и директор с МакГонагалл. Последняя, явно обеспокоенная. Неужели с Поттером и Уизли и в самом деле что-то случилось? Вот Малфой обрадуется. Впрочем, под конец пира директор вернулся с уже вполне спокойной МакГонагалл. Зачитав традиционную речь, директор, как и в прошлом году, заставил всех спеть гимн школы и отпустил по спальням. На следующее утро стала известна причина отсутствия Поттера и Уизли, а также внезапного исчезновения Снейпа и ухода директора с МакГонагалл прямо посреди праздника. Шрам, Башка с Рыжим просто опоздали на поезд и не придумали ничего умнее, кроме как взять чей-то там заколдованный фордик, способный летать, и отправиться в Хогвартс по воздуху. Оригинально. С взлетом все прошло более-менее хорошо, а вот посадка у парней вышла аховая, врезались прямо в гремучую иву, самый злобный, агрессивный и большой сорняк в мире, по ошибке названный деревом. Представляю, как на них оторвался наш декан, ненавидящий Поттера с момента его появления в школе. Причем из всех сплетников, смакующих эту новость, никто не смог ответить на простой вопрос. Куда делся фордик? Ива на месте, Поттер с Уизли тоже имеются. А летающая чудо-машина где? Внезапно отрастила ноги и убежала в лес. Просто было бы интересно посмотреть на это детище больного мозга старшего Уизли. Впрочем, у второго курса и без сбежавших макгловских машин проблем было по горло. Еще бы, ведь всего лишь через 3 года сдавать сов, сказал нам Снейп, загружая домашней работой. Локхарт, как я и думал, оказался полным ничтожеством в плане преподавания. Выяснилось это в первый же урок. Мне ни с кем сравнивать, Но вот даже у Кверрелла в кабинете защиты были книги по предмету, стенды со скелетами всяких тварей, какие-то непонятные артефакты. А что стало с кабинетом у Гилдероя? Везде, где только можно, были развешаны его портреты, в самых разнообразных ситуациях и одежде. Маленькие, побольше, большие и совсем большие, цветные и черно-белые. Сразу возникал вопрос, чему он нас собирается учить? Зашел в класс профессор с Поттером. Неужели наш Гаррик нашел себе кумира? Кажется, Драко что-то шептал по поводу совместной раздачи автографов идиота-преподавателя и шрамоголового маглолюбца. Как мило, жаль, что я все пропустил. Здравствуйте, класс. Улыбаясь во все 32 безупречно белых зуба, поздоровался наш новый профессор. Я Гилдерой Локхарт, кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил, пятикратный победитель конкурса еженедельного пророка за самую обаятельную улыбку. Но это не самое главное. Поверьте, я победил привидение, возвещающее смерть, отнюдь не улыбкой. Какая прелесть, он еще и юморист, блин. Не дождавшись реакции на свою сверхостроумную шутку, Локхарт стал раздавать какие-то листки. Начнем с небольшой проверки ваших знаний. Не беспокойтесь, это всего лишь покажет, читали ли вы мои книги. Ах, вот оно что. То есть он стал преподавателем, чтобы повысить уровень продаж своих книжонок? Хитро придумано, ничего не скажешь, и ведь не прикопаешься. Надо будет объявление куда-нибудь в газету дать о продаже серии книг «Я волшебник», по цене меньшей, чем в магазине. Хоть часть денег верну. Вопросы в контрольной побили все рекорды по уровню идиотизма. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? Или нет? Какой лучший подарок на Рождество для Гилдероя Локхарта? Какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? И такими вопросами исписан весь, весьма немаленький, лист. Он вообще не замучился их выдумывать. Судя по лицам моих соседей, они были со мной согласны. Да что там, даже гриффиндорцы были солидарны с нами, а это вообще что-то из ряда вон. В чем-то наиболее враждующие факультеты пришли к единому мнению. Только женская часть факультетов вносила дисбаланс в истинное хогвартское единство. Они с энтузиазмом отвечали на вопросы и влюбленными глазами смотрели на Локхарта. «Время закончилось, сдаем работы», — возвестил Гилдерой. «Я сдал абсолютно пустую работу». Кто-то, как Нот, написал издевательские ответы. Потом Локхарт с сокрушенным видом прокомментировал контрольную работу, ответив на несколько вопросов, и похвалил Гринджер. Та вспыхнула, как спичка. Яркий пример того, как внешний вид побеждает разум. А теперь перейдем к практической части урока. С неизменной улыбкой Дауна сказал Локхарт. Слава проклятым богам, я сел на последнюю парту. В случае чего я выбегу из класса первым, а остальным обеспечу светлую память и сообщу родственникам. Аминь. Нет, ну должен же остаться тот, кто расскажет людям, как все было. Соблюдайте тишину, это может их спровоцировать, сказал наш преподаватель зловещим тоном. И сорвал покрывало со стоящей рядом клетки. Свежепойманные пикси. На первых партах фыркнул какой-то гриффиндорец. Да, улыбнулся ему Гилдерой. Но ведь они совсем не опасные. Не будь в этом так уверен, мой юный друг, сказал Локхарт, пригрозив гриффиндорцу пальцем. Их проказы могут оказаться очень неприятными. Пикси оказались небольшого роста, дюймов 8, синими человекоподобными существами, с большими головами и крыльями. Кричали они отвратительно, как стая попугаев, корчили рожи и пытались вырваться. Даже мне, не знающему этих существ, было понятно, что на свободе эти пикси могут натворить бед. А теперь, посмотрим, как вы с ними справитесь, с улыбкой проговорил Гилдера и открыл клетку. Что было дальше, описать сложно. Внезапно обретшие долгожданную свободу, пикси не растерялись и в мгновение ока разлетелись по кабинету, хватая и ломая все, до чего могли дотянуться. Гилдерой пытался применить какое-то заклинание, но пикси просто отобрали у него палочку и вышвырнули ее в окно. Отважный победитель оборотней и вампиров, блин. Ну, хоть у Локхарта оказалось достаточно ума, чтобы спрятаться под стол. Лангботтом был не таким расторопным или сообразительным, за что и был подвешен пикси на люстру. Я же, недолго думая, выбежал в коридор. В одиночестве я пребывал недолго, фактически, моментально. Следом за мной выскочили все слизеринцы и гриффиндорцы. Однако Локхарт оказался неполным идиотом и успел захлопнуть дверь перед Поттером и еще парой учеников. «Ну, значит, судьба у них такая. Этот Гилдерой придурок!» — сходу закричал Малфой. «Я напишу отцу, чтобы он выкинул из Хогвартса этого идиота. Поддержали его все присутствующие, особенно те, кто больше всех пострадал от Пикси. Только женская часть класса встала грудью на защиту профессора. Началась перепалка между учениками разных полов, прерванная звонком окончания урока. Нет, ну это же надо было придумать, пригласить Локхарта преподавать, не успокаивался Драко, когда мы шли всей мужской частью второго курса Слизерина на следующий урок. Директор вконец обезумел, не успокаивался Драко до самого обеда. «А это что за пацан?» – кивнул я на стол Гриффиндора, чтобы хоть немного отвлечь Малфоя от Локхарта. Рядом с Поттером, с фотоаппаратом, Колин Криви, новый фанат Потти, едко ответил Драко. Потти у нас теперь знаменитость, фотографии с автографами раздает. Отвлечь от недопреподавателя Малфоя удалось, но он сразу же переключился на Поттера. Со своей ненавистью и обиженностью на весь мир Драко начинает напрягать. Нет, я его понимаю и почти совсем согласен, да и не я один. Но чтобы слушать его постоянное нудение, необходимо обладать терпением Крэбба и Гойла. Вот уж кто поистине непрошибаемые, вся школа их держит за недоразвитых троллей, а им, хоть бы хны, даже завидую, я бы так не смог. Остальные уроки по защите были чуть лучше первого, но это совершенно не значит, что они были хорошими. На каждом занятии величайший герой современности Гилдер и Локхарт удостаивал нас великой чести, лично рассказывал о своих приключениях, описанных в книге. В роли побежденных им монстров обычно выступал Поттер. Изредка Локхарт подключал и Лонгботтома, заставляя изображать перепуганного крестьянина. Уже на третий такой урок я пришел с книгой заклинаний, подаренной Джимом, и весь урок читал ее под партой, изредка поглядывая на Локхарта, изображая восхищение. Остальные учителя, что примечательно, тоже были не особо довольны новым коллегой, в частности из-за того, что Локхарт лез к ним со своими бесценными советами, но к Снейпу почему-то не подходил, по крайней мере, про это ничего не было слышно. Может, и у Гилдероя есть хоть какой-то инстинкт самосохранения,